Глава 22. Даша. Мы с Зауром ехали в его автомобиле молча, но в какой-то момент этот странный и непонятный мужчина спросил: «Куда тебя отвезти?» «Будь моя воля, сразу в самолет и на мою родину. Играть свадьбу будем. Причем по всем традициям, с барабанами и советом старейшин». Я тогда в шоке посмотрела на Исаева и заерзала в его руках, потому что он меня так из своих рук и не выпустил. Мне вечером надо за Матвейкой зайти в садик, а сейчас домой хочу, к себе домой подумать. Кивнул. «Хорошо, значит, поедем к тебе. Вместе думать будем, заодно и вещи все соберешь, что значимыми для себя считаешь». «Ты действительно женишься на мне?» Спрашиваю в шоке. Глаза сужает и смотрит на меня так, что душа в пятки уходит. «Ты уже моя. Как только кольцо матери на твой палец надел, особенное оно, и коробочка с секретом». Говорит многозначительно, и я затихаю. Не знаю, что сказать. Просто смотрю в глаза Исаеву, и сердце останавливается. Люблю этого мужчину. Истосковалась дико просто, невероятно. И сейчас насмотреться не могу на резкие черты, на мужскую красоту и резкость, которая в нем сквозит. «По новостям сказали, что у тебя слияние». Не выдерживаю и проговариваю с горечью, ощущая на языке желчь, и тошнить начинает. «Семейные узы объединили». Присматривается ко мне и сильнее меня хватает, сжимает массивные руки так, что у меня кости трещать начинают. «Брат мой женился на Фахрияр. Отдал долг крови», — говорит, а у самого желваки на щеках ходуном ходит. Не одобряет, чувствую. В ярости лютой даже. Но вот сделать, видимо, ничего не может. «Он так вину перед тобой искупил, да?» Предполагаю, и Заур еще более внимательно всматривается в мои глаза. «Умная ты девочка, Дарья, подарок мой. Но здесь другое. У нас сестра была, и она погибла из-за кровной войны отца. Погибла по злому стечению обстоятельств и потому, что Саид повелся на ее уговоры, пренебрег моим предостережением и обманул охрану. Мальчишка. Он думал, что достаточно умный и сильный, что с ним Шамиля в безопасности. Но враги не дремлют, Дарья. Они подстерегают и ударяют из-за спины в ту самую секунду, когда не ожидаешь подлого удара». По мере того, как Заур рассказывает, у меня кровь леденеет в жилах. И я смотрю в почти черные глаза мужчины и вижу там беспросветную, дикую боль. Демоны воспоминаний не отпускают, и, судя по всему, эта рана никогда не зарубцуется. «Нашу сестру убили. Саид не смог ее спасти, а я... Я затаил злобу, не прощал его, не прощал себя и отца, винил во всем. Но сейчас не знаю, Даша. Ты появилась и словно лед растопила в ту ночь, когда между нами встала. Переклинило меня тогда. Сильно. Но это была первая брешь». Сердце у меня от этого рассказа сжимается. Больно становится. Я боль Заура чувствую как свою собственную и понимаю, как тяжело переживал эту утрату этот сильный мужчина. «Потом Саид пришел ко мне. Мы поговорили, и он сказал о своем решении. Я отговаривал, но брат был непоколебим. Он все решил за нас всех. Женился из чувства долга. И я не знаю, как бы было, если бы не этот шаг Саида». «Он женился на нелюбимой». Выговариваю горько, понимая, что ничего хорошего быть в договорном браке не может. Но тут Заур вздергивает бровь, и в глазах проскальзывает что-то странное, непонятное. «Как знать, Даша. Возможно, этот твердолобый баран поймал свою удачу за хвост. Только не понял этого. Во всяком случае, так считает отец». Слова Заура странные, А я вспоминаю ту девушку с грустными глазами, когда Заур привел меня, чтобы расстроить собственную помолвку. Красивая девушка тогда пленила мой взор. Было в ней действительно что-то. Как знать, может, действительно что-то у них и получится. Как знать. Жизнь большая, а менталитет Востока мне пока мало знаком. Я потерял сестру. Мы все потеряли слабую, беззащитную женщину. И поэтому ты должна понять мое безумное стремление оберегать ту, которая настолько ценна для меня. Простые слова тихие, но в них столько смысла, столько боли, что я не удерживаюсь и кладу ладошки на его щеки, которые слегка колются. Мне очень жаль, очень-очень жаль. Говорю тихо-тихо, и Исаев резким неуловимым движением поворачивает голову и целует мою ладонь. Я знаю, Даша, ты хороший человек. Я рассказал тебе эту историю, чтобы ты понимала. Свое я привык оберегать и вывел тебя из-под удара. Но у нас все пошло наперекосяк. Но я сделаю все, чтобы исправить все, что было не так. Ты станешь моей женой по всем правилам, по всем традициям. Гулять будем с шумом. И так, как принято у меня на родине. Так что не пугайся, если будут выстрелы. Вроде и шутит. Только я понимаю, что мой мужчина предельно серьезен и не могу скрыть довольной улыбки. Я верю ему. Верю безоговорочно. И продолжала верить в глубине души всегда. Просто боялась дать себе надежду взлететь окрыленной птичкой и разбиться, упав с высоты небес. Замолкаем, и я кладу голову на плечо своего мужчины. А Заур неожиданно смещает руку и накрывает мой живот, будто чувствует биение жизни во мне, а я замираю, прислушиваюсь к ощущениям, к теплу, которое исходит от широкой ладони мужчины. Вы самое ценное. Самое ценное, что у меня есть в жизни, Даша. В тот день мой мужчина привез меня домой, чтобы я собрала самое необходимое. Исаев был решителен и категоричен, когда надел на палец кольцо, что я оставила, уходя. «Больше никогда, никогда не снимешь его!» Выдыхает с жаром в мои губы, а у меня по щекам слезы. «Хватит, Дарья. Пора моей женщине возвращаться в мой дом. Свадьбу играть будем по всем законам и как можно быстрее», говорит, а сам целует меня в шею, нависает, вдавив в стену в коридоре, не выпускает из своих рук. А я вся трепещу. Дрожь по телу мурашками идет, и Заур целует меня остро-сладко, как может только он. А я отвечаю, как сумасшедшая, потому что изголодалась, потому что хочу этого мужчину так, как никогда и никого не хотела. Всегда только он. Льну к сильному телу, которое дает защиту. Широкие ладони накрывают мою спину, притягивают к себе, и я всхлипываю. Отпускает меня на мгновение, всматривается в мое лицо, проводит большими пальцами по моим щекам, стирая слезы. — Почему плачешь, красавица моя? Вопрос в самые губы. И я просто обнимаю Заура сильнее. Вдавливаю себя в него и затягиваюсь его запахом, уникальной смесью дорогого парфюма и чего-то терпкого, сладковато-холодного. Его запах — мой кайф, мой адреналин и мое спокойствие. Просто я очень соскучилась. Отвечаю тихонечко, все так же не размыкая пальчиков, впиваясь в его широкую шею. Я тосковал, моя бунтарка, дико и безумно. Улыбается и притягивает меня к себе, а я замираю в крепких руках и улыбаюсь счастливо. Как я тебя хочу, любовь моя! Неожиданно выдыхает с рыком и прислоняет горячий лоб к моему, пылающий просто. А я чувствую напряжение его тела. Меня волной адреналиновой сшибает, и я льну к Зауру, почти запрыгиваю на его сильные бедра и обнимаю за плечи, накрываю его рот своими губами и отдаюсь страсти. Заур несет меня наугад в моей крохотной квартирке, падает со мной на кровати, с нежностью избавляет от одежды. Сам раздевается быстро, давая мне доступ к своему загорелому сильному телу. Целует страстно, а я стонов сдержать не могу. Все тело — один сплошной нерв наслаждения. А мой мужчина замирает надо мной и проводит губами по моей шее, вниз по ключице, скользит к груди и, наконец, опускается к пока еще плоскому животу. Целует кожу так нежно, что у меня сердце заходится, приподнимается на локтях и в глаза мои смотрит так порочно, так остро-сладко, что я забываю, как дышать. «Люблю тебя, Даша! Как же я тебя люблю!» — шепчет жарко, а затем меня поглощает водоворот чувств, когда одним плавным толчком Заур вновь делает меня своей и дарит наслаждение, разбивающее меня на мелкие частицы, заставляющее заходиться в экстазе и судорогах наслаждения. Я прихожу в себя, лежащей на его груди, вожу пальчиком по шраму на смуглой коже и понимаю, что счастлива. Здесь и сейчас. Улыбаюсь. А мой мужчина поднимает мое лицо за подбородок и вглядывается в мои переполненные счастьем глаза. Я не могла не заметить, что, несмотря на свой темперамент и пылкость, Заур был очень бережен со мной, осторожен. Он сдерживался, но при этом погрузил меня в пучину наслаждения. «Мне нравится твоя улыбка сытой кошечки», выговаривает хрипло, вскинув бровь и рассматривая меня, а я лишь сильнее жмусь к нему и обнимаю руками. «Я люблю тебя, господин Исаев», выдыхаю медленно и чувствую, как Заур напрягается, как сильнее его пальцы впиваются в мое тонкое тело. «А я по тебе с ума схожу, ведьмочка моя, нежная. Сегодня же летим». Улыбается и целует меня страстно. «Как я столько без тебя продержался, сам не знаю». «Я тоже», — отвечаю тихо и носом веду по его коже, будто афродизиак получаю. «Я испугалась, Заур, твой отец...» — накрывает мои губы пальцами. «Я знаю, малышка, все знаю. И за брата своего не волнуйся. Он твоя кровь, значит, моя кровь». Обнимаю Исаева крепче, а он пальцами по моим волосам водит, и я понимаю, что нам обоим многое сказать друг другу нужно, очень многое. Потом я узнаю, что отец Заура вовсе не враг нам, а своеобразный человек. Думаю обо всем, что мне рассказывает Исаев, пока играет пальцами с моими прядками. «Я никогда тебя не отпускал», — наконец говорит грозно и накрывает мои губы в поцелуе. А я знаю, вернее, знала в глубине души, чувствовала, просто сама боялась надеяться. «Я так рада, что ты пришел за мной, за нами». Выдыхаю едва слышно, и Заур вглядывается в мои глаза. «Не мог не прийти, родная», — отвечает четко, и я знаю, что это правда. Кажется, Заур вновь намеревается продолжить марафон нашей страсти. Но стук в дверь слишком громкий, и я слышу голос соседки. «Даша, открывай! У нас во дворе подозрительные машины. Я позвонила своему родственнику, он готов спрятать тебя. Потом поженитесь. Быстро открывай, бежать надо!» По мере того, как моя соседка вещает за дверью, Лицо Заура каменеет. «Это не то, не то, о чем ты подумал!» Шепчу, широко распахнув глаза, боясь, что все счастье, которое только что пришло в мои руки, сломается и разобьется. Но Заур лишь улыбается и подмигивает. Как есть голый, встает с кровати и идет открывать дверь. Вскрик слышу, а затем, кажется, кто-то усиленно молиться начинает. Смеюсь от чего-то, когда строгий голос Исаева слышу. «И кому ты, старая корга, мою жену сватаешь?» Мне кажется, что за дверью кто-то падает. Звук такой своеобразный. А я почему-то хохотать начинаю. Настолько комичной кажется ситуация. Заур захлопывает дверь и возвращается ко мне. Вроде серьезный, но голый, и в глазах черти самбу танцует. Стоило отвернуться на пару минут, как мою женщину уже под венец утаскивают. Говорит хмуро, а я льну к нему, хватаю за руку и в кровать приглашаю. А потом со всем пылом своего тела доказываю, что единственный, кто мне нужен, — это он, мой единственный мужчина, мой любимый, мой муж.